Когда он оказывается так близко, что вот-вот ухватит Кайли за рубашку, она уж добегает до развилки. И вдалеке рукой подать какой-то мужчина прогуливает по улице золотистого ретривера. На углу сбились в кучку 16-летние ребята из школьной команды по плаванию, возвращаясь после тренировки в городском бассейне. Наверняка услышат, если позвать их на помощь, но в этом уж нет надобности. Мужчина, который гнался за Кайли, останавливается и отступает назад в заросли сорной травы. Теперь ему нипочем не угнаться за ней, потому что она-то бежит, не останавливаясь. Пробегает через проезжую часть на другую сторону, бежит мимо бара, мимо супермаркета, не в силах остановиться или хотя бы сбавить ход, покуда не вбегает в кафе мороженое, и колокольчик над входом не звякает, возвещая, что дверь открылась и теперь снова надежно закрыта. Все ноги у Кайли в грязи. Она дышит тяжело, каждый вдох сопровождается удушливым свистом, точь-в-точь, как у кролика, который учуял за собою койота или охотничью собаку. Пожилая супружеская пара отрывается от своего пломбира и озадаченно таращит на нее глаза. Четыре разведенные дамы за столиком у окна оценивают взглядом, в каком растерзанном виде появилась Кайли. Вспоминают, сколько у каждой трудностей с собственными детьми, и разом решают, что, пожалуй, время ехать домой. Антонию в данный момент не слишком занимают посетители. Она стоит, удобно облокотясь о прилавок, и с улыбкой поглядывает на Скотта Моррисона, который объясняет ей, в чем разница между нигилизмом и пессимизмом. Он приходит сюда каждый вечер. Есть сливочное мороженое с хрустящим печеньем и влюбляется все сильнее. Часами они с Антонией просиживают на заднем или переднем сиденье машины, принадлежащей матери Скотта, целуясь так, что губы потом распухают и горят, забираясь друг другу руками в самые потайные места, изнемогая от истомы для того, что ни о чем ином оба думать не в состоянии. Не раз за эту неделю и Скотту, и Антонии случалось переходить через дорогу, не глядя по сторонам, и испуганно шарахаться обратно на тротуар, когда им яростно сигналит водители. Они обитают в своем особом мире, таком далеком от реальности и совершенном, что им нет дела до уличного движения или даже того обстоятельства, что кроме них существуют другие люди. Вот и сейчас до Антонии не сразу доходит, что это ее сестра стоит и стряхивает кусочки грязи и травинки, накрытый линолеумом пол, за чистоту которого, кстати, положено отвечать Антонии. «Кайли», — говорит она, на всякий случай для полной уверенности. Скотт озирается и понимает, что странные звуки позади, которые он принимал за стрекотание кондиционера, на самом деле что-то сбивчивое дыхание. «Царапины». У Кайли на ногах начали кровоточить. По рукам и по рубашке размазана шоколадная глазурь. — Господи Иисусе! — говорит Скотт. К нему время от времени приходила мысль о карьере врача, но когда доходит до дела, он не в восторге от тех сюрпризов, которые гораздо преподносит человеческая особь. Уж лучше обратиться к чистой науке. Оно и надежнее, куда спокойней. Антоний выходит из-за прилавка. Кайли просто стоит и смотрит на нее, и Антония вмиг безошибочно угадывает, что случилось. — Пошли. Она хватает Кайли за руку и тянет за собой в заднюю комнату, где хранятся швабры, метлы и канистры с сиропом. Скотт тоже идет следом. — Может быть, лучше отведем ее в травмопункт? — говорит он. — Ты знаешь что, иди постой за прилавком, — предлагает ему Антония, — а то вдруг будут еще посетители. Скотт мнется в нерешительности. И у Антонии уже не остается сомнений, что он действительно ее любит. Другой на его месте смылся бы в ту же минуту. Рад был бы сбежать от подобной сцены. — Ты уверена? — спрашивает Скотт. — Еще как? — Антония кивает головой. — Абсолютно. Она вталкивает Кайли в подсобку. — Кто это был? — спрашивает она. — Что он тебе сделал? Кайли все еще чувствует запах шоколада. Ее так мутит от него, что ей трудно устоять на ногах. Я убежала, — говорит она. Голос как будто не ее. Звучит так, словно ей лет 8. Он тебя не тронул? У Антонии голос тоже какой-то чужой. Электричество в подсобке Антония включать не стала. В открытое окно льется волнами лунный свет, серебрит девочек, точно рыбок в воде.